За эти дни Валя наловила много рыбы, и мы еще пару дней отдыхали на острове. Потом нас увезла неутомимая Клара Алексеевна. Ее экскурсия тоже кончилась. В то воскресенье моторка привезла на остров двух рыбаков в законе – Родионова и Волчкова. Родионов был пушником, принимал у промысловиков шкуры убитых белок, лисиц, попадалась даже чернобурка, горностаев и изредка соболя. Медвежьи и лосиные шкуры ценности не представляли. Отменно вежливый и добрый, он никогда не сквернословил, и люди его уважали. Большой дом Родионова как раз за нашей базой, в котором часто ночевали таежные охотники, склад пушнины с гаражом отличались чистотой и порядком. И Волчков был известный аккуратист. На рыбалке и охоте к природе относился на редкость бережно. У него была завидная внешность. Высокий, ладно сложенный блондин с вьющимися волосами и красивой белозубой улыбкой. Этакий киношный Зигфрид в поисках очередного дракона или злого великана. Сперва работал он на телефонном узле, затем занимал разные административные должности. Был одно время даже председателем постсовета и живет в Ягодном, кажется, по сей день. Вечный колымчанин. Раньше Волчков жил с семьей в одном из почтовых домов за стадионом, где теперь новая школа. Я довольно часто бывал у него. В Ягодном он первым собирал серьезную музыку в магнитной записи, занимался цветной фотографией и всегда был готов помочь в разборе и ремонте фона и фотоаппаратуры, да и любой другой техники. Он одним из первых ягоднинцев приобрел автомобиль. Стоило посмотреть, как он его лелеял. Машина через 6 лет выглядела будто с витрины, и запчастей у него было не меньше, чем в ремонтной мастерской. Жена, бывшая трактористка, не хуже мужа, разбиравшаяся в моторах, жаловалась, шутя: «Теперь он ничего, кроме своей таратайки, не знает. Полчаса съездит до Бурхалы и назад, и лежит потом целый час под кузовом. С ума сойти!» Как-то Волчков признался мне, что его отец, латыш, за свой рост был взят в царскую гвардию и по этой причине обрусел, став из Волчкиса Волчковым. В отличие от жены, он никак не мог вступить в партию, что мешало его продвижению по службе. А причина была проста. Во время войны находился на территории оккупированной Украины. 15. «Стой!» — крикнул я, что было мочи, замахав руками перед грузовиком, который дал задний ход. «Сейчас памятник свалишь!» Машина встала, и водитель вылез в недоумении. «Чего орешь-то? Не свалюсь! Еще сколько метров до обрыва!» «Да при чем обрыв? Гляди лучше! Тут могила! Осторожно!» Над крутым спуском, где Кюэль-Сиэн уносит воды Джека и танцующего в Колыму реку, и где пенятся крутые перекаты, стоит невысокий деревянный столбик, потемневший от времени, а на нем фамилия и дата. Здесь еще до войны умер геолог Губарев в свой 30-й день рождения. Геологи открыли цепь озер, на острове срубили домик под метеостанцию, и теперь отряд обследовал речушки, впадающие в Кюэль-Сиэн ниже больших перекатов, у которых расставили палатки. Сегодня Губарев в маршрут не уходил и 30-летие отпраздновал достойно. Начальник отряда тоже остался на базе, и они изрядно выпили. Пока начальник сидел в палатке и что-то писал не очень твердо рукой, именинник взял толстый чурбан, поставил его над обрывом и, сидя, любовался белой пеной, прыгающими вверх по течению хариусами. На протоке речные и озерные рыбы постоянно воевали между собой. Затем обернулся к палаткам. Начальник вышел покурить и, подняв глаза, остолбенел. Потом показал что-то пальцами Губареву, который в недоумении уставился на него и кинулся в палатку за карабином. Губарев оглянулся. В метре от него на задних лапах стоял бурый медведь. Не будь геолог выпившим, он наверняка почувствовал бы резкий запах зверя. От ужаса отказало сердце, и начальник отряда, выскочивший с ружьем, увидел, как Губарев медленно сполз с чурбана, а медведь, не дожидаясь выстрела, бросился вниз к речке и мгновенно скрылся в кустах. Вернувшимся с маршрута геологам пришлось выдолбить глубокую яму в вечной мерзлоте и вырезать на столбике фамилию товарища и дату несчастья. Медведи — не редкость в этих местах, а рыболовов в похожие летние дни наезжает сотни, поэтому и встреч их бывало немало, притом довольно забавных и, за исключением описанной, ни одной с трагическим исходом. Не раз рыболовы, сидя в резиновых лодках недалеко от берега, вынуждены были наблюдать, как очередной мишка раздирал их палатки в клочья, уничтожая все запасы еды. Ограбленный хозяин слишком поздно догадывался, что нужно не оставлять ружье на берегу, а брать его с собой в лодку. Излюбленным был у медведей висячий метеомостик у места гибели Губарева. Он избавлял косолапых от необходимости перепрыгивать на перекатах с одного камня на другой, а также заросли малины, куда они приходили из самых дальних уголков тайги. Однажды, после шумного открытия пионерского лагеря возле озера танцующих хариусов, я утром пошел за малиной на ту сторону дороги и нашел лишь помятые кусты. А вечером здесь было все красно от ягод и внушающее должное уважение глубокие следы. И хозяин, похоже, имел не меньше 1,5 центнера веса. Зубной врач Монин, ягодинский сторожил, только закинул удочку под крутым склоном у метеомоста, как на него вдруг посыпались мелкие камни. Они отпугнули рыбу, И Монин, бросив удочку, встал и начал громко ругать приятеля, который бродил над ним так неосторожно. Но это был вовсе не приятель рыболов, который даже не успел перебежать через мостик. Он стоял посередине его и со страхом наблюдал, как всего метрах в 10 над возмущенным доктором не спеша проходит очень темная, почти черная медведица, подгоняя перед собой по тропинке пушистого медвежонка. Пока он объяснил Монину, в чем дело, очень мешал шум перекатов. Лохматая пара успела скрыться. Освоение этого рыболовецкого рая произошло вскоре после отъезда строителей. Раньше охрана не пропускала посторонних. По выходным рыболовы занимали весь берег, а рыбу возили тоннами, особенно во время нереста. Я сам никогда не брал в руки удочку, считая, что мой отдых должен быть активным. Обычно осваивал тот или иной новый маршрут. Но один раз поехал с Родионовым и компанией через озеро. В ту неделю повредил на работе ногу и не мог далеко ходить. Рыболовы закидывали сети. Я сидел на берегу у большого камня и готовил им обед. Сортировал рыбу, просто загорал и немного плавал. Вода на поверхности озера теплая, но чуть глубже, не больше 6-8 градусов. А они все тянули и тянули сети. Уезжая, Родионов мне преподнес целое ведро хариусов. «Твоя доля». Дома мы ели эту рыбу всю неделю. Отправлялся я на Джек также и зимою. Первый секретарь райкома комсомола с диковинным именем Финемор Портсъездович пригласил меня возглавить лыжный поход комсомольцев. В то утро лыжники собрались в райкоме. Финемор провожал нас. Я безо всяких церемоний заставил участников похода раскрыть рюкзаки, но спиртного в них не обнаружил. Были 2 солдата из гарнизона, остальные 18 заводские и пара школьников. Большой отрезок пути нас везли на машине. Потом все стали на лыжи. Рюкзаки были тяжелые, шли медленно, ночевали на 36-м километре. Потаповы лишь недавно оставили дом, и он был еще в хорошем состоянии. Я держал ребят в очень строгих рамках, и банки консервов никто не смел открыть без спросу. Так мы благополучно дошли до метеостанции. У них испортилось радио, и мы сообщили зимовщикам политические новости за последние 1,5 месяца. Посетили и второй дом наблюдателей возле Кюэль-Сиена. Прочитали лекцию, как написала после газета, и повернули назад. На 46-м километре я немного отстал, поправляя свое крепление, и заглянул в дом, где пили чай трактористы, разбиравшие очередную постройку. Один оказался старым знакомым с Днепровского. «Ну ты даешь, Петро, еще не кончил поражение, а уже с собачьей ножкой ходишь, гляди-ка на него». Он пальцем ткнул в кобуру у моего пояса. На 36-м нас догнал грузовик. Я не упустил оказии и посадил свой отряд в кузов. Но скоро понял, что так не доедем до моста. Ребята на глазах посинели от сильного встречного ветра. На 16-м мы слезли с машины и вошли в дом у магазина. Поселок сохранил еще десяток брошенных, правда, уже сильно разоренных построек. В доме похозяйничали рыбаки, растащив все, что горело, на костры. Мы быстро завесили одеялами пустые окна и двери и взялись за печку. Небольшая жестяная буржуйка была обложена кирпичами, но, конечно, была холодна, как лед. Все дрожали. Никто не хотел ломать половицы в соседних домах. Наконец отважился один солдат после того, как я уже второй раз вернулся с досками от магазина. Его крылечко было уже наполовину разбито. Как только вспыхнул огонь, все сгрудились над плитой, кирпичи нагрелись, и мы прекрасно поужинали. Запасли топливо. Я распределил ребят на дежурство. Легли спать. Ночью я проснулся. Огонь почти погас. Дежурный спал возле печки. Подложив в нее досок, я на всякий случай пересчитал спящих. И, о ужас, не досчитался одного. Вместе со мной их было только 22. Как быть? Может, вышел по нужде? Но при таком морозе долго снаружи не усидишь. Подождав 10 минут, я решил пойти искать, пока не поздно. Но в коридоре возле дверей наткнулся на 23-го. Ну и напустился я на него. А парень извиняться, оправдываться. Слишком ему жарко стало. На следующий день без приключений добрались до моста. Долго чаевали у сторожа. Я позвонил Финемору, и за нами приехал автобус. В тот год, в такую же лютую стужу, к нам на склад пожаловал якут Венцель, пушник из Альгена. Одетый в хороший полушубок и торбоса, он выпил несколько чашек чая и все время отдувался, ругал мороз, как это принято у местных. Зав складом посмитный спросил его: «Вот, говоришь, 50 градусов, но шубу вон какую носишь, а нам в москвичках, думаешь, тепло?» «Да вы привыкшие!» — нашелся якут. Шутник посмитный не унимался. «А ты слыхал, местным жителям снимают северные надбавки? Меня это не касается, я договорник». «Какой такой договорник? Ты родился в Эльгене?» «Да, но я кончил ВПШ в Хабаровске. В Эльгене работаю по распределению».